Мышление разъедает старую мораль, разлагает психофизическое единство человека. Раскольников должен пройти через аскезу, дематериализоваться, чтобы почувствовать в себе демоническую силу и восстать на Бога. Желтая каморка, символ бесовского, завистливого отъединения. Мир природный и вечный не имеет у Достоевского самостоятельного существования. Он до конца человечен и одухотворен. Обстановка всегда показана в преломлении сознания как его функции. Комната, где живет человек, есть ландшафт его души. Также психологично описание квартиры старухи-проценщицы. Темная и узкая лестница, четвертый этаж, слабо дребезжащий колокольчик, дверь, приотворяющаяся на крошечную щелочку, темная прихожая, разгороженная перегородкой, и, наконец, комната с желтыми обоями, гераньями и кисейными занавесками на окнах. Мебель вся очень старая, из желтого дерева, состояла из дивана с огромную выгнутую деревянную спинкою, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам до 2-3 грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках. Вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто, и мебель, и пол были оттерты под лоск. Все блестело. Герой сразу же переводит свое впечатление на язык психологии. Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота. Поразительно безличность этой обстановки, бездушность порядка, мещанская пошлость немецких барышень и ханжеское благочестие лампадки. Каморка Раскольникова — гроб. Квартира старухи — опрятная сеть паука. Комната Сони — уродливый сарай. Сонина комната походила как будто на сарай. Имел вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, другой же угол был уж слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. Желтоватые, обшмыганные и стасканные обои почернели по всем углам. Изуродованная Сонина судьба символизирована нежилой комнатой с уродливыми углами. У Раскольникова, отъединившегося от мира, тесный гроб, у Сони, обращенной к миру, большая комната с тремя окнами. Свидригайлов загадочно говорит Раскольникову: «Всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху». Идейный убийца задыхается в своем гробу, в безвоздушном пространстве мысли. Он приходит к Соне в ее просторный сарай с тремя окнами подышать воздухом земли. В городской пейзаж Достоевского неизменно входят распивочные и трактиры. Под крики пьяных посетителей, среди чада и гамма, герои его ведут острые идеологические диспуты, исповедуются и решают последние вопросы. Неизменность обстановки доведена до того предела, за которым начинается странная пронзительная лирика. В отвратительном и безобразном раскрывается внезапно неведомая красота. Раскольников спускается с тротуара по лестнице вниз в подвальный этаж. Из дверей как раз в эту минуту выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. За ними вышла еще разом целая ватага, человек в пять, с одной девкой и гармонией. Хозяин заведения был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете без галстука, а все лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок. За стойкой находился мальчишка лет 14, и был другой мальчишка, моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, черные сухари, резанные кусочками рыбы. Все это очень дурно пахло. Было душно, так что даже было нестерпимо сидеть. И все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в 5 минут сделаться пьяным. Это распивочная мир пьяненького чиновника Мармеладова. В винном запахе под смех и ругань пьяниц рассказывает он Раскольникову свою скорбную повесть. Я перебиваю звуки шарманки и детский, надтреснутый 7-летний голосок, поющий хуторок. Шарманка усиливает пафос рассказа о Христе, принимающем пьяненьких в царствии своем. «И прострет к нам руцы свои, и мы припадем, и заплачем, и все поймем, тогда все поймем, и все поймут, Екатерина Ивановна, и она поймет, Господи, да придет царствие Твое». По силе религиозного напряжения исповедь пьяницы в кабаке уступает только сцене чтения Евангелия блудницы и разбойников. Угрюмый Петербург, темные улицы, переулки, канавы, каналы, мосты, многоэтажные дома, заселенные беднотой, трактиры, подвальные, распивочные, полицейские участки, набережные, острова, таков ландшафт преступлений и наказаний. Никаких художественных описаний и красот природы. Протокольная запись места действия, деловые ремарки режиссера. А между тем весь роман пронизан воздухом Петербурга, освещен его светом. Душа города воплощается в Раскольникове, звучит в нем, как тоскливые песни уличной шарманки. «Я люблю», — говорит он, — «как поют под шарманку, в холодный, темный, сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица, или еще лучше, когда снег мокрый падает совсем прямо, без ветру, знаете, а сквозь него фонари с газом блистают. Мокрый снег, фонари, шарманка. Весь Петербург в этих магических словах». Герои Достоевского в своей духовности мало зависят от времен года и перемен погоды. В романах его очень редки метеорологические указания. Но когда они встречаются, в них всегда заключена транскрипция душевных состояний. Явления природы, так же, как и пейзаж, осуществляются только в человеке и для человека. Раскольников совершает преступление в начале июля, в чрезвычайно жаркое время. Он бродит по городу. Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат, яркого красного солнца. Когда после преступления убийца идет в контору, его слепит солнце. На улице опять жара стояла невыносимая, хоть бы капли дождя за все эти дни. Опять пыль, кирпич и звездка. Опять вонь из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные. Солнце ярко блеснуло ему в глаза, так что больно стало глядеть, и голова его совсем закружилась. Обыкновенное ощущение лихорадочного, выходящего вдруг на улицу в яркий солнечный день. Раскольников — ночной человек. В его каморке почти всегда темно. Он гордый дух тьмы, и его мечта о господстве порождена мраком. Ему чужда земная жизнь, освещенный солнцем, он отрезан от дневного сознания. Вот идея толкает теоретика на действие. Ему приходится из сумерек отвлеченной мысли выйти в жизнь, столкнуться с реальностью. Свет дня ослепляет его, как ночную птицу. Из холода абстракции он попадает в летний Петербург, жаркий, зловонный, душный. Это усиливает его нервную раздражительность, развивает зародыш болезни. Солнце обличает его беспомощность и слабость. Он даже убить не умеет. Совершает промах за промахом и, как муха, на свечку летит прямо в сети Порфирия Петровича. Солнце у Достоевского — символ живой жизни, побеждающий мертворожденную теорию. Раскольников входит в комнату старухи, ярко освещенную заходящим солнцем, и в уме его мелькает страшная мысль. И тогда, стало быть, так же будет солнце светить. В ужасе преступника перед солнцем уже заключается предчувствие гибели. День обличает Раскольникова, ночь поглощает в своем темном лоне его двойника Свидригайлова. Человек, надругавшийся над священной матерью землей и разорвавший связь с человеческой семьей, убивает в себе личность и попадает во власть безликих космических сил. Последнюю ночь перед самоубийством Свидригайлов скитается по безлюдным улицам под грозой и проливным дождем. Дух небытия, воплотившийся в нем, узнает в бунте стихий наследие роковое. Хаос душевный сливается с хаосом природным, описание этой грозовой ночи — вершина мистического реализма Достоевского. До 22:00 Свидригайлов посещает разные трактиры и клоаки, слушает шарманку в каком-то усилительном саду. Вечер был душный и мрачный. К 22:00 вечера надвинулось со всех сторон. Появились страшные тучи, ударил гром, и дождь хлынул, как водопад. Вода падала не каплями, а целыми струями хлестала на землю. Молния сверкала поминутно, и можно было сосчитать до 5 раз в продолжении каждого зарева. В полночь он идет на петербургскую сторону, снимает номер в грязной деревянной гостинице, но и эта крошечная клетушка не спасает его от разбушевавшейся стихии. Стихии преследуют его. «Это под окном должно быть какой-нибудь сад», — подумал он. «Шумят деревья. Как я не люблю шума деревьев ночью в бурю и в темноту, скверное ощущение». Дождь, сырость, вода вызывают в нем нестерпимое отвращение. Никогда в жизни мою не любил воды, даже в пейзажах. Его мучит кошмар. Оскорбленная им девочка, утопленница, лежит в гробу среди цветов. Он распахивает окно. Ветер хлынул неистово в его тесную каморку и как бы морозным инеем облепил ему лицо. Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой. «А, сигнал, вода прибывает», — подумал он. Образ утопленницы надвигается на него, как наводнение. Вода мстит осквернителю. Свидригайлов убивает себя во влажном тумане на грязной улице среди мокрых деревьев. Молочный густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой грязной деревянной мостовой по направлению к Малой Неве. Ему мерещились высоко поднявшиеся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты. Он останавливается перед домом с каланчой и спускает курок. Единство времени соблюдается в романе трагедии столь же строго, как и единство места. В мире Достоевского измерение времени не такое, как в нашей действительности. Герои его живут не в математическом времени, а в реальной длительности. Реальной длительности Бергсона. Бергсон различал абстрактное время, которое измеряют часы, и конкретную проживаемую длительность, наполненную творческой силой, благодаря которой время обретает значение и содержание. Время есть либо творчество, либо ничто. Время то беспредельно растягивается, то сжимается, а то почти исчезает. В зависимости от духовного напряжения героев, отрезки времени вмещают большее или меньшее количество событий. В экспозиции время разворачивается медленно, с восходящим движением действия ускоряется, а перед катастрофой превращается в вихрь. Точно так же, как и пространство. Оно до конца очеловечено и одуховлено, это функция человеческого сознания. Набрасывая план преступления и наказания, писатель сообщал Каткову, что Раскольников почти месяц проводит после того преступления до окончательной катастрофы. В печатной редакции срок еще сокращен. Трудно поверить, что все сложное и разнообразное действие романа вмещается в рамку 2 недель. История Раскольникова начинается сразу, стремительно. В начале июля, чрезвычайно жаркое время, под вечер. Автор ведет точный счет дням. В первый день герой делает пробу и знакомится с Мармеладовым. На второй получает письмо от матери, бродит по городу и на сеной случайно узнает, что старуха будет завтра одна в 7:00 вечера. На третий совершает убийство. На этом кончается первая часть, она обнимает события 3 дней, подготовку и совершение преступления. Во второй части сознание времени потухает у Раскольникова. Он заболевает и впадает в беспамятство. Иной раз казалось ему, что он уже с месяц лежит. Другой раз, что все тот же день идет. На 4-й день герой возвращается к действительности. Ритм времени резко ускоряется. События 3-й и 4-й части занимают всего 2 дня. Перед развязкой герой снова выпадает из временного порядка. Для Раскольникова наступило странное время. Точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безвыходное и тяжелое уединение. Он был убежден положительно, что во многом тогда ошибался, например, в сроках и времени некоторых событий. Мир теряет свою реальность. Временная и причинная связь тускнеет в сознании преступника. Он выпадает из миропорядка. Его апатия, похожая на болезнь, на равнодушное состояние иных умирающих, начало небытия. Контраст между точной фиксацией времени и провалами во вневременность — тонкий художественный прием. Раскольников — мыслитель-теоретик, живет вне времени. Раскольников — деятель, входит во время. Его преступление — точка пресечения идеи и действительности, и оно обставлено точными временными определениями. Третье единство классической трагедии, единство действия, определяет собою композицию романа-трагедии. Преступление и наказание — история одной идеи, одного человека, одной судьбы. Все лица и события располагаются вокруг Раскольникова. Он — динамический центр, от него расходятся лучи, к нему возвращаются отражения. Из 40 сцен романа он участвует в 37. Две второстепенные фабулы — истории семейства Мурмеладовых и истории сестры Раскольникова Дуни — не имеют самостоятельного значения. Они — часть судьбы героя, воплощение его борющихся мыслей. Идея о бессилии добра и бессмысленности страдания реализуется в семье пьяницы-чиновника. Из ее лона возникает образ Сони. Она — добрый ангел героя. Также и Дуня воплощает мысль брата о бесцельности жертвы. Она тоже возникает из лона семьи. Раскольниковы — мать и дочь, и приводит за собой Свидригайлова, мистически связанного с героем, его злого ангела. Борьба добра со злом в душе убийцы материализуется в противопоставлении двух личностей — Сони и Свидригайлова. Сознание Раскольникова раскрывается в трех аспектах. Он стоит перед нами как человек в средневековой мистерии между добрым и злым ангелами. Когда из семейства Мармеладовых выделяется Соня и вступает в личные отношения с героем, композиционная функция этой фабулы кончается. Она завершается раньше, чем история Раскольникова, и предваряет развязку своей двойной эффектной катастрофой: смерть Мармеладова в конце второй части и смерть Екатерины Ивановны в конце пятой части. История Дуни тоже имеет двойную катастрофу: разрыв с Лужиным, поединок со Свидригайловым, и линии всех трех фабул соединяются один только раз. На поминках по Мармеладову бывший жених Дуни Лужин оскорбляет Соню, и Раскольников ее защищает. Конец пятой части. В шестой части второстепенные фабулы исчерпаны. Супруги Мармеладовы умерли, Дуня выходит замуж за Разумихина, остается герой со своими двумя мистическими спутниками Соней и Свидригайловым. Принцип композиции трехчастный: одна главная интрига и две побочных. В главной одно внешнее событие, убийство, и длинная цепь событий внутренних, переживания и осознания события. В побочных нагромождение внешних событий, бурных, эффектных, драматических. Мармеладова давит лошади, Екатерина Ивановна, полубезумная, поет на улице и заливается кровью, Лужин обвиняет Соню в воровстве, Дуня стреляет в Свидригайлова. Главная интрига трагична, побочные мелодраматичны. Главная заканчивается катастрофой, побочные нередко разрешаются только пародией на катастрофу, скандалом, разрыв Дуни с Лужиным, поминки по Мармеладову. Раскольников не только композиционный, но и духовный центр романа. Трагедия происходит в его душе, и внешние действия лишь обнаруживают его душевные конфликты. Он должен пройти через мучительные раздвоения, перетащить на себе все про и контра, за и против, чтобы достичь самосознания. Он сам для себя загадка, не знает своей меры и своих пределов, заглянул в глубину своего «я», и перед бездонной пропастью у него закружилась голова. Он испытывает себя, делает опыт, спрашивает, кто я, что я могу, на что имею право, велика ли моя сила. Во всех романах Достоевского в центре стоит человек, решающий загадку своей личности. Раскольников, князь Мышкин, Ставрогин, Версилов Иван Карамазов. В этом смысле художественное творчество писателя составляет единый процесс самопознания. Поверхность его психологична, но под ней открывается онтология, образ Божий в человеке, бессмертие личности, свобода, грех. Человек, разгадывающий самого себя, становится объектом исследования для окружающих. Действующие лица Достоевского – прирожденные психологи и ясновидцы. С ненасытимой жадностью всматриваются они в героя, как Порфирий Петрович всматривается в Раскольникова. Он для них тоже загадка, и они неутомимо ее разгадывают. Каждый открывает неожиданное и освещает по-своему новую черту. Процесс самопознания дополняется процессом познания. Раскольникова характеризуют мать, сестра, Разумихин, Порфирий, Соня, Свидригайлов, Заметов, почти все действующие лица. Также все персонажи бесов разгадывают Ставрогина. Герои Достоевского спиритуальны. Это чистые сознания. Они трагически разъединены, но стремятся к общению, борются друг с другом, оставаясь взаимопроницаемыми. В процессе самопознания раскрывается личность, могущественная в своем задании, образ Божий и бессильная в данности, в грехе. Богоподобие ее в свободе, но от свободы и зло. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей, говорит Митя Карамазов. Самопознание есть принятие борьбы, жизненное изживание добра и зла. Вот почему романы Достоевского – романы трагедии. Преступление и наказание – трагедия в пяти актах с прологом и эпилогом. Пролог. Первая часть – посвящен подготовке и свершению преступления. Герой окружен загадочностью. Бедный студент боится своей квартирной хозяйки, находится в болезненном состоянии, похожем на ипохондрию. Идет он заложить часы ростовщице, а говорит о каком-то деле. На какое дело хочу покуситься, и в то же время каких пустяков боюсь, разве я способен на это? Слово «убийство» не произносится. «О, Боже!» — восклицает Раскольников, выйдя от ростовщицы. «Как все это отвратительно! И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? Главное, грязно, пакостно, гадко, гадко!» Безобразная мечта, которую он целый месяц вынашивал в своем углу, возбуждает в нем судорожное отвращение. Так на первых же страницах романа герой представлен нам в состоянии напряженной борьбы. Он не верит в свою способность исполнить дело. Идея его чисто теоретическая. Выучился болтать, лежа целыми сутками в углу и думая, так ради фантазии сам себя тешу, игрушки. Мечтатель презирает свою практическую беспомощность. Романтик эстетически не принимает мерзости убийства. Это раздвоение начала самопознания героя. В трактирной сцене с Мармеладовым звучат два мотива – безысходности человеческого горя и бесплодности жертвы – Соня. Письмо матери ставит героя перед неотложным решением. Родная сестра его собирается пожертвовать собой, продавшись презренному дельцу Лужину. Она вступает на путь Сони. «Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!» – восклицает Раскольников. И эта жертва ради него. Может ли он ее принять? А если он ее не примет, что его ждет? Нищета, голод, гибель? Или отказаться от жизни совсем, говорит он. Послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить. Дилемма поставлена в самой острой форме. Христианская мораль проповедует смирение и жертву, но Раскольников потерял веру. Он безбожный гуманист, старая правда для него стала ложью. Он убежден, что смирение и жертва приводят к гибели. Что ж, принимать эту гибель? Разве человек не имеет права на жизнь? Нарушить старый моральный закон безнравственно. А разве погубить себя нравственно? Давным-давно зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, созрела и концентрировалась, приняла форму ужасного, дикого и фантастического вопроса. Письмо матери — поворотный пункт в судьбе героя. До сих пор он лежал и решал отвлеченные вопросы. Теперь сама жизнь требует немедленного действия. Мечтатель застигнут врасплох. Месяц он тешился своей фантастической идеей, а теперь она явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом еще виде, и он вдруг сам сознал это. Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах. Новый этап сознания достигнут. Идея начинает реализовываться. Однако переродиться сразу всем существом герой не может. Разум принимает новую идею, но натура живет еще в старом нравственном порядке. Абстрактная мечта постепенно овладевает сознанием. Натура отчаянно борется с ней, ужасается, старается не верить, притворяется, что не знает. Чтобы ослабить ее сопротивление, автор вводит мотив болезни. Патологическое состояние героя постоянно подчеркивается. После убийства он 4 дня лежит в нервной горячке, и болезнь его продолжается до конца романа. Так Раскольников примером доказывает справедливость своей теории. Разве в статье о преступлении он не утверждал, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнью? Только болезнь может сломить натуру разочаровавшегося романтика, победить отвращение эстета перед пакостностью убийства. Наконец, натура дает генеральный бой безобразной мечте. В «Сне о лошади» сосредоточено все страдание Раскольникова, вся его боль и ужас перед мировым злом. Миколка бьет клячу по глазам оглобли, приканчивает ее ломом. Герой видит себя ребенком. Он плачет, сердце в нем поднимается, слезы текут. С криком пробивается он сквозь толпу к совраске, обхватывает ее мертвую окровавленную морду и целует ее в глаза, в губы. Мистический ужас перед злодеянием охватывает его. Впервые он видит убийство не как алгебраический знак, а как пролитую кровь, и отшатывается. И он будет убивать, как Миколка. Течет кровь, липкая, теплая кровь. Раскольников отрекается от своего замысла. Господи, ведь я же все равно не решусь. Господи, покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей. Сон о детстве воскрешает детскую веру, и безбожник обращается к Господу. Он рос в религиозной семье. «Вспомни, милый, — пишет ему мать, — как еще в детстве твоем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях, и как мы все тогда были счастливы». Натура выбрасывает из себя яд, мысль о преступлении. Раскольников радуется освобождению. Свобода! Свобода! Он свободен теперь от этих чар, от этого колдовства, обаяния, от наваждения. Но победа добра не прочна. Идея уже проникла в сознание, в самое подсознание, и после последней вспышки бунта становится движущей силой, роком. Сам герой не управляет своей жизнью, он влеком. Таинственные случаи неуклонно ведут убийцу к жертве. Случайно попадает он на сенную. И случайно узнает, что завтра в 7 часов старуха будет одна. Первоначальное изумление его сменилось ужасом. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли. В день убийства он действует механически, как будто его кто-то вел за руку и потянул за собою неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать. Воля к убийству придает человека во власть темной необходимости. Он лишается свободы и действует, как сомнамбула. Все происходит нечаянно и случайно. Топор он берет не на кухне, как предполагал, а в дворницкой. Случайно убивает Лизавету, забывает запереть дверь, не умеет ограбить. Он как в бреду. Он плохо помнил себя, он не спал, но был в забытьи. Убийством заканчивается пролог. Ни герой, ни мы еще не знаем подлинной причины преступления. Первый акт трагедии, вторая часть, изображает непосредственные действия преступления на душу преступника. Раскольников переживает страшное духовное потрясение.